Наставление Марпы ученику Метону. Песня Махамудры. Мастер блаженства, прибежище для существ, тело излучения, Херука с партнершей. Владея девятью настроениями, вы покоитесь в союзе внутри блаженства и пустоты, неразделимые. С почтением склоняюсь перед вами. Лишь свидетельствуя символ, постигаешь смысл. Всякий, кто по-настоящему слышит хоть частицу этого, освободится. Непередаваемая обычными словами, даруется мудрость необусловленной истины. В тот самый момент, когда движение полно блаженства, ты свободен от страданий. Поскольку обусловленное сознание никогда не убедишь, вот так в потоке самадхи блаженства пустоты оставь свой ум свободный от мыслей. Этому учил гуру, подобный Будде. Другие линии тоже это говорят. Благодаря подлинной партнерше развивается твое мастерство. Словно охотник, цепляющийся в дичь, ты всегда зависишь от своего мастерства. Даже когда возникают привычные модели желаний, на этот ум, изначально чистый, не влияют временные явления. Он свободен от условий, как само пространство. Это неискаженное, естественное состояние. Свободно от малейшей умственной деятельности не за что цепляться. Если тщательно практиковать, применяя устные наставления, в момент, когда оставишь свое тело, растворишься в пространстве Парамиты. Потому ум не рожден. Ум как небо. Не застилай его туманом концептуальных представлений. Великий Махапандита Наропа сказал такие слова. Чтобы правильно практиковать дхарму, будь как змея, что вползла в пустотелый стебель бамбука. Не прилагай никаких усилий к движению. Те, кто страдает от желаний, одним ударом попали в самое больное место. Не позволяй блуждать уму недеяния. Истинная природа ума изначально пуста. Словно сокрушая все молотом, освобождает через видение, прикосновение и размышление. Пожалуйста, пойми это полностью. Это песня медитации Махамудры. Священная дхарма приносит благо другим. Потому не зажимай ее в кулаке, Метонпа. От тех, кто достоин, не держи ее в тайне. Передай им все наставления.